Я согласна попробовать, но я не уверена, что смогу оправдать твое доверие, так что заранее. Я положил палец на ее губы. Заранее ни о чем не говори. Просто делай все, что от тебя зависит, и все будет хорошо, а если что-то будет не получаться, то просто приди и скажи, и мы либо подберем тебе помощника, либо отправим тебя на курсы повышения квалификации. Главное, не затягивай с этим, чтобы проблемы не успели накопиться как снежный ком. Хорошо. Она кивнула мне, и теперь в ее глазах я видел не грусть и готовность непонятно к чему, а решимость. Решимость действовать. Отлично. Дав, я позвал свою жену, которая вскоре оказалась в кабинете. Увидев нас, она на секунду удивленно распахнула свои глаза, но более никак не показала своего недоумения. «Дорогая, можешь, пожалуйста, оформить Луну на один из заводов по изготовлению шоколада, в отдел разработки новых вкусов, главой этого отдела, ты уверен?» В голосе Дафны послышалось сомнение. «Нет-нет», она подняла руки, видимо, что-то заметив на лице Луны, которая от ее вопроса едва заметно вздрогнула. «Я не отрицаю того, что ты с этим справишься, просто, я опасаюсь, что вместо вкусного шоколада ты решишь изобретать что-то вроде конфет Берти Ботс, а они, будем честными, очень на любителя, а по мне они интересные». Луна произнесла это с мечтательной улыбкой. «Дав, я потому и не ставлю ее во главе завода, хотя еще и потому, что у нее нет нужного образования, но еще и потому, что нужен кто-то, кто сможет ей сказать, что разработка пусть и успешна, но не подходит для производства. Хорошо, я подготовлю документы, но, в моем голосе появилась капля неодобрения. Просто напомню нашей мечтательнице, что на работу надо ходить каждый день, ничего более». Дафна покачала головой. «Я буду ходить». Луна решительно кивнула. «Ну, тогда я приступаю к оформлению». Дафна нас покинула, а Луна, посмотрев на меня, сильно покраснела. Что, твое плечо?» Она смущенно кивнула на плечо, которое было промокшим от слез. «Ерунда, главное, Луна больше не плачет, более того, она улыбается. А это значит, что все хорошо. Теперь ты улыбаешься, а это главное. Ты хороший». Она положила голову на второе плечо, я же щелчком пальцев высушил себя. «Не уверен, но зато я знаю, что тебе надо добраться до ванной и привести себя в порядок, а то если ты в таком виде будешь покидать мой дом, то пойдут слухи, что я издеваюсь над милыми девушками. Я приведу себя в порядок, но могу я еще немного вот так посидеть?» «Конечно». Я кивнул ей, прижав ее поближе к себе. «Сиди». «Угу». Глава 213. Пенни 18+. Прошло 2 дня с тех пор, как Луна пришла ко мне, и эти дни она прожила в моем доме. Она за это время полностью оправилась от предательства, и даже заранее, до того как отдел, в который ее назначили, начал работать, пошла на курсы, которые должны дать ей знания о том, как управлять людьми. Мои жены не возмущались против того, что Луна живет у нас. В каком-то смысле она на эти 2 дня стала нашим общим ребеночком, о котором мы заботились. Причем она прекрасно понимала, как мы к ней относимся, и не возражала против подобного. «Драка». В мою комнату вошла Пенни, которая слегка неуверенно теребила свою ночную рубашку. «Могли бы мы поговорить?» «Конечно», я хлопнул ладонью по кровати, предлагая ей прилечь рядом со мной. «Серьезно поговорить, Пенни, я торжественно клянусь не приставать к тебе, пока ты сама не дашь мне на это разрешение. В конце концов, мы не малолетки, которые контролировать себя не могут, так что не волнуйся». «Угу». Она кивнула и сначала села, а после и вовсе легла рядом со мной, доверчиво прижавшись ко мне. «Я, знаешь, пока Луна жила с нами, мне было очень хорошо. Да, Луна в этом плане очень комфортный человечек. Нет, то есть да, но ты не понял, что я имела в виду». В голосе Пенни звучала неуверенность. «И что же ты тогда имеешь в виду?» «Я хочу ребеночка». Я на секунду замер, а Пенни в моих руках сжалась. «Знаешь, я не против. Мне, конечно, казалось, что вы еще не скоро будете готовы к подобному шагу, но в целом не против. Правда?» Во взгляде и голосе Пенни было огромное количество недоверия, перемешанной с надеждой. «Да, правда, но ты должна понимать, что это закроет тебе карьеру на некоторое время. Ты должна будешь посвятить себя воспитанию нашего ребеночка. Ну, я не то чтобы рвусь самореализовываться. Звание мастера я получила, и для меня в целом это нормально. Вот Флёр и Блейк, они очень хотят соответствовать какому-то стандарту идеала, который сами же и выдумали, а мне будет достаточно быть хорошей мамой». Говорила она это серьезным, но крайне смущенным голосом. Ну, я только могу сказать, что поддерживаю твое решение стать мамой и готов приступить к попыткам его воплотить прямо сейчас. Я, спасибо. Она чуть повернулась ко мне и накрыла мои губы своими, длительным, крайне чувственным поцелуем. Пока что ни за что, моя хорошая, пока еще ни за что. 18+. Пенни позволила мне снять с себя ночную рубашку, под которой на ней не было ничего, только крайне соблазнительное тело, которое тут же прижалось ко мне, пока ее губы были заняты, отвечая на мой поцелуй. В это время мои руки скользили по ее спине, а она, отвечая на мои движения, прижималась ко мне все сильнее, слегка выгибаясь. Руки Пенни в этот момент были на моей заднице, не знаю, чем она ее так привлекла, но она крепко схватилась за нее, явно не собираясь отпускать. Оторвавшись от губ Пенни, я увидел, как в ее взгляде появилось легкое недовольство, но она не стала его высказывать, так как мои руки продолжали оглаживать ее тело. Попка, спинка, животик, грудь, киска. Мои руки нежно оглаживали ее, уверенно лаская именно те места, в которых она была особенно чувствительна. «Что ты со мной делаешь?» Она произнесла это между стонами, и я только усмехнулся на этот ее полувопрос-полустон. «Я делаю с тобой все, что мне хочется сделать с одной из самых красивых девушек, которых я когда-либо встречал». Она только громко простонала от удовольствия, а я, почувствовав, что она достаточно намокла, я повел свой член к ее киске, после чего легким толчком ввел в нее головку. «Мхаа!» Стон наслаждения сорвался с ее губ, и это заставило меня улыбаться, а также двигаться дальше, и вот я уже ввел свой член в нее полностью, при этом не забыв снять с себя заклинание, которое не позволяло зачать от меня ребенка. Конечно, само заклинание не панацея, но совместно с зельями, которые принимают мои жены, они дают достаточно высокую вероятность не забеременеть. «Драка, пожалуйста, нежнее». «Хорошо, несравненная моя». Я произнес это и начал двигаться. Делал я это медленно, покрывая лицо и тело Пенни поцелуями, а мои руки ласкали ее грудь. Минута за минутой я дарил ей нежность и ласку, поцелуи, и она отвечала мне взаимностью, разве что ее руки продолжали сжимать мою задницу. «Драка, быстрее!» Она попросила об этом, и стоило мне немного прибавить скорости, как она прикусила мое плечо и громко застонала, а ее киска сжалась, обхватывая мой член с невероятной силой. «Пенни, не забывай, что мне нравится твой голосок, так что не надо пытаться заставить себя молчать». Я проигнорировал кровь, которая выступила на моем плече, и просто прижал ее к себе, даря любовь и заботу. И она ответила мне тем же, переместив свои руки чуть выше, а ее язычок стал слизывать капельки крови. «Прости, я опять не сдержалась». «Да брось, ты же знаешь, что мне даже нравится эта твоя черта». «Угу». Насмущенно уткнулась носом в пострадавшее плечо. «А также я знаю, что ты еще не кончил, а ведь мне хочется малыша, так что...» Она слегка толкнула меня, чтобы я оказался на спине, после нависла надо мной. «Сейчас мы продолжим, и я выжму тебя досуха». Я на эти ее слова усмехнулся, так как прекрасно понимал, что задуманное ей трудно выполнимо, но говорить я ей этого не стал. «Думаешь, не получится?» «Я этого не говорил, но если ты спрашиваешь, то мне кажется, что тебе придется приложить чуть больше усилий для того, чтобы добиться подобного». «О, я приложу, мяу». Она коварно усмехнулась. «Я, мяу, тебе все припомню, мяу. Ты решил вновь стать кошечкой, ты же понимаешь, что чтобы конкурировать в этом с Блейк, тебе придется частичную трансфигурацию использовать. Я могу и без нее, мяу». В конце концов она не добавляет «мяу» после каждой фразы «мяу». Склонившись над моим лицом, она медленно, явно наслаждаясь моментом, провела кончиком языка по моей щеке. «Хм, ну что же, давай заключим пари». Пенни выгнула бровь. «И какое же пари ты хочешь заключить?» «Ну, поспорим, кто из нас первым выдохнется. Если ты, то...» Я оценивающе осмотрел ее с головы до ножек. «Честно говоря, не знаю, чего и просить. Ты и так принадлежишь мне, и что можно у тебя попросить, я не знаю. Ну, допустим, если ты меня заездишь, то я отсосу тебе, а если я тебя, то ты мне отлижешь». Она усмехнулась. «Пенни, дорогая моя, это неинтересно, просто потому, что мы оба не против выполнить то, что ты предлагаешь поставить на кон, так что...» «И что же ты предлагаешь?» «Просто заниматься сексом». Я усмехнулся и двинул член навстречу ее киске, и, на слегка направив его своей ручкой, довольно прикрыла глаза, ощутив, как он проникает в нее. «Согласна, будем просто заниматься сексом». Она начала сама насаживаться на мой член, Ее руки уперлись в мою грудь. Мои руки ласкали ее соски, но приподняться, чтобы поцеловать ее, она мне не позволяла. Через некоторое время ее движения стали замедляться, а я понял, что она вот-вот подойдет к пику, но это не входило в мои планы, так что я придержал ее в нижней точке движения и, дождавшись, когда напряжение чуть уйдет из нее, перевернулся вместе с ней и начал двигаться сам. «Драка, прошу, не мучай меня, умоляю. О, моя дорогая, я буду тебя мучить, буду делать это с большим удовольствием. Я тебя не прощу, у-у-у». Последнее слово она сказала, уже содрогаясь в оргазме и прижимая меня к себе. Поцелуй, долгий и страстный, дал ей немного времени, чтобы прийти в себя, после чего она меня отпустила, и я вновь начал двигаться, желая доставить ей еще немного удовольствия. В следующий раз мы кончили с ней одновременно, и я, не сдерживаясь, излился в ее киску. «Драка, может, хватит?» Эти слова она произнесла жалобным голосом, и я решил все же сжалиться над ней. «Ну, хорошо, если тебе достаточно». Я прилег рядом с Пенни и стал покрывать ее лицо поцелуями, отчего она вскоре расслабилась и провалилась в сон, а вслед за ней в сон провалился и я. Проснулся я от того, что мой член подвергался некоему воздействию, которое я мог описать как приятное. Так что, открыв глаза, я не очень сильно удивился, когда обнаружил Пенни, которая, сидя чуть в стороне от меня, сжала мой член своей грудью и слегка помогала себе губами, но только с головкой. «Доброе утро». На мои слова она только усмехнулась и удвоила усилия. Я не стал себя сдерживать и очень скоро излился ей в ротик, и она, отстранившись от члена, показательно облизнулась. «Прекрасно, знаешь, я даже рада, что проиграла то незаключенное пари. Знаешь, я тоже рад, что ты сделала это». Конец. Добравшись до столовой, я заметил, как все мои жены сидят там и с интересом смотрят на Пенни. И как? Пока не знаю. Она покачала головой, но на губах Пенни была самая счастливая улыбка из возможных. Но Драко постарался наполнить меня, а если ничего не вышло, то постарается еще, а потом еще и еще, до тех пор, пока я не забеременею. Хм. Дафна внимательно осмотрела Пенни, а после меня. Я бы тоже хотела, но для начала хочу понять, чего стоит ждать, так что понаблюдаю за тобой. Как всегда рассудительно. Я послал ей воздушный поцелуй, от которого она слегка зарделась. Ну, должен же хоть кто-то в нашей семье следовать разуму, а не своим желаниям. Серьезно? Флёр вынула бровь. Вот мы с Блейк как раз и следуем голосу разума, который велит стать опорой нашему мужу, а уже после думать о том, чтобы стать мамами. Или ты думаешь, мы этого хотим меньше, чем вы? Поверь, я бы тоже с радостью понянчила дочек, двух, а может и трех девочек Вейл, которые будут такими милыми. Глаза Флёр затуманились от нахлынувших на нее чувств. Так что тебя останавливает? Нас у Драка четверо, ты слышишь меня? Нас четверо, и мы вполне можем так распределить обязанности, так чтобы все мы выполняли свои обязанности рядом с Драко, и при этом наши дети не оказались рядом с какими-нибудь нянечками. Флёр прикусила губу. Нет, я, конечно, хотела бы, но для начала все же предпочту стать опорой моему мужу. Во взгляде Флёр я видел любовь и решимость. Ладно, девочки, не надо смущать Пенни, которая решилась на этот шаг. Это ее выбор, как и отложить беременность ваш. Я поддерживаю и ее, и вас. Мне не так важно, когда именно я стану отцом и кто из вас первый родит. Важно лишь то, чтобы нам всем было хорошо. Девочки стали улыбаться, я же скрыл улыбку за чашкой чая. Некоторое время спустя. Драка, у нас проблемы. В кабинет вошла Дафна, которая, слегка хмурясь, держала в руках телефон. Что случилось? Да, пока в общем-то ничего страшного. Просто согласно докладам, которые нам пришли с территории бывшей Германии, были замечены отряды в масках Гримм. Погоди, я слегка нахмурился, так как помнил, что что-то такое было в обсуждениях, но что именно? Подробности. Клан Брэнвин, бандиты, живущие по праву сильного, главой которого является мама Янг. Нам пока неизвестно всех подробностей, так как они, заметив корабль Айронвуда, они сбежали. Да и сам Джеймс не доложил о том, что там была замечена Ривен. Но Дафна покачала головой. Если этот клан тут, то многое может пойти не так, как хотелось бы, так как они не будут жалеть мирное население, скорее они его с удовольствием вырежут. Это неприятно, но нас это пока не касается. Я слегка неуверенно усмехнулся. Точнее, это касается только тех наших отрядов, которые находятся вне квартала. Так что их оповестить, они, конечно, и так не расслабляются, но... А что делать, если заметит их? На конфликт не идти, но если бандиты нападут, то можно не жалеть. Главное, если будет такая возможность захватить лидера, но если это будет слишком опасно, то и ее можно устранить. Поняла. Дафна кивнула мне и быстро покинула кабинет. Глава 214. Покушение. Драка. В мой кабинет вошел Невилл, который был непривычно хмур и излишне сосредоточен. Невилл, я коротко кивнул парню, после чего указал ему на кресло, в которое он и сел. Ты хотел встретиться? Да. Он слегка натянуто улыбнулся. Я хотел узнать, что случилось с Луной. Луной? Я слегка нахмурился. Даже не знаю, что тебе сказать. Она пришла ко мне и стоило только задать один вопрос, как она расплакалась. И во время своей, фактически истерики, она рассказала, как твоя бабушка привела в дом девушку и сказала тебе, что она твоя невеста, а ты просто согласно кивнул. Парень сжал кулаки. Осуждаешь? Кто я такой, чтобы осуждать? Ты самостоятельная личность, и твои решения, это только твои решения. Скорее не понимаю, но я и не должен понимать. Хах, а как я должен был отреагировать? Скандал устраивать? Бабушке, которая меня вырастила, в голосе парня прозвучала злость. Злость на меня, это я понял очень хорошо. Невилл, ты оправдываешься передо мной? Я оправдываюсь? Нет. Он яростно покачал головой. Я хочу, чтобы ты отдал мне Луну. Это из-за тебя бабушка против нашей свадьбы, и если она перестанет с тобой общаться, то это не мне решать, а ей. Я покачал головой, не дав ему закончить. Невилл, наша с ней дружба вообще не касается твою бабушку. Более того, она не касается тебя по той простой причине, что это именно что дружба, а не что-то иное. И поверь, она и так пошла на очень большие жертвы, так как в последние годы почти прекратила общение со мной и моим окружением. У меня достаточно друзей и знакомых, чтобы заменить вас. Невилл произнес это с явным упрямством в голосе. Знаешь, это очень странно слышать от тебя. Скажи, ты знаешь, как ее называют твои друзья? Луна. Он пожал плечами. Вовсе нет, они называют ее, когда тебя нет рядом, лунатичкой, психичкой и еще множеством других неприятных прозвищ. Это при тебе они сдерживаются, но стоит тебе только уйти. Я покачал головой. Это ложь. Ты у нее спроси, а не со мной спорь, потому как я рассказываю то, что она рассказывала мне. Более того, как она говорила мне, тебе она тоже говорила, что твои друзья к ней не очень хорошо относятся. Ну, она это говорила, но они просто слишком неудачно шутят. Впервые я услышал в его голосе неуверенность. Невилл, на шутки Луна не обижается, она и сама любит и умеет шутить, но на оскорбления, она старается не обращать на них внимания, но далеко не всегда подобное возможно. И что ты предлагаешь? Он хмуро посмотрел на меня. Я ничего не предлагаю, я просто даю тебе информацию для размышления. Честно говоря, я слабо представляю, что ты можешь сделать, чтобы Луна тебя простила. Ты слишком сильно ранил ее сердце. Ты, во всем виноват ты. Невилл неожиданно расслабился в своем кресле, а я с удивлением уловил громкую мысль, которая вырвалась из-под не очень крепкой защиты разума. Зелье уже должно было подействовать, так что можно расслабиться. Эта мысль заставила меня сильно ускорить скорость мышления. Я не чувствовал никаких воздействий на себя, но быть самоуверенной задницей мне не хотелось, так что я очень осторожно прошел через его ментальные щиты. Скоро его парализует, а после останется немного подождать, и род Блэк лишится главы. Мои родители будут отмщены. Из-за меня я стал проверять себя своей же магией, но ничего не обнаруживал. Никакого воздействия на меня не было, и я не понимал, на что именно он рассчитывает. Да, если бы не ты, бабушка не была бы против того, чтобы Луна была со мной, и когда тебя не станет. Я имитировал легкую заторможенность, которую, как прочел в его мыслях, должно было изначально вызвать зелье, которое я вроде как выпил. Только вот никаких воздействий на меня не было. Луне не придется больше общаться с тобой, и бабушка не будет против нашей свадьбы. Можешь не пытаться, кричать у тебя уже не выйдет, магия тебя сейчас уже не слушается, а вскоре тебя полностью парализует. И знаешь, что самое замечательное? Он встал и подошел к столу, и я всем своим видом показал, что я действительно заинтересован в этом. Самое замечательное, что меня выпустит, так как только в этом случае вам будет предоставлен антидот, точнее очередной компонент яда, и как только тебе его вольют в рот, ты умрешь. Умрешь крайне мучительно, причем от рук своих же близких. На губах парня появилась злая усмешка. Кто? Все еще можешь говорить? Удивительно. Ты и правда очень сильный маг, но это тебе не поможет, а что касается твоего вопроса, то все просто, несколько часов назад тебе приносили на пробу шоколад, именно в нем были скрыты компоненты зелья, которые смешались в твоем организме, и теперь он покровительственно похлопал меня по щеке. Теперь ты умрешь, ясно? Я резко выхватил палочку и обездвижил Невилла, после чего вызвал Беллу и Амелию. При этом я создал небольшой флакон, в который тут же сбросил копию своих воспоминаний. И когда они пришли, я быстро пересказал им все случившееся. Нет, Амелия покачала головой, не верю. Сьюзен же всегда рассказывала о нем, как об очень милом мальчике, а теперь выходит он. Черт, как же так? Полагаю, это последствия воспитания Августы, а она нас всегда ненавидела. Наверное, ты прав, Драко. Ты же не собираешься спускать это с рук? Я на вопрос Беллы просто откинулся в своем кресле и прикрыл глаза. Драко, Белла, слова давались мне тяжело, так как одно дело расправиться с посторонним человеком, который еще и живет не пойми где, и совсем другое дело устраивать разборки на своем заднем дворе, с теми, кого ты знаешь лично. А ведь Невилла я не просто знал, я его еще и учил. Августа должна оказаться в застенках нашего дома как можно скорее. На месте должен был быть проведен короткий допрос, чтобы выяснить, кто ей помогал. Они тоже должны быть доставлены. Я хочу, чтобы все эти уроды, которые участвовали в планировании и исполнении, были у нас в застенках. Конечно, она усмехнулась. И еще, я хочу, чтобы все знали, что это мы их похитили, но никаких доказательств не было. Это я с радостью. Белла развернулась и, прихватив с собой Невилла, покинула кабинет. «Амелия, у тебя другая задача. Проверить фабрику и тех, кто должен был принести тебе шоколад на пробу?» «Да», — я взмахнул палочкой. «Луна, можешь, пожалуйста, прийти ко мне в кабинет?» «Это правильно», — Амелия кивнула. «Ты должен рассказать ей все сам, иначе ваша дружба может быть уничтожена». Я натянуто улыбнулся. «Да», — Амелия покинула кабинет, а я, откинувшись в кресле, прикрыл глаза. Мне очень сильно повезло, что дегустацию перенесли, причем перенесли сами производители шоколада, которым что-то не понравилось в их изделиях, а ведь все могло быть иначе. Драко, мои мысли прервала Луна, которая вошла в мой кабинет. Привет, ты звал меня? Знаешь, я слышала, что ты встречался с Невиллом, но если ты хочешь нас помирить, то у тебя ничего не выйдет. Она покачала головой. Я пока не готова снова начать с ним общаться. Нет, я не об этом хотел поговорить. Точнее, о Невилле, но не о том, что он хочет с тобой помириться. Заинтриговал. Она склонила голову на бок. Луна, мне неприятно это говорить тебе, но род Лангбаттом с этого момента является кровным врагом рода Блэк, так как наследник рода Лангбаттом хотел меня убить. Нет, Луна побледнела. Да, я уверенно кивнул, давая ей понять, что это не шутка. Но ведь Невилл он не мог. Мог. Я достал флакон с еще одной копией моих воспоминаний и омут памяти, после чего предложил ей посмотреть на все произошедшее. И она дрожащей рукой взяла у меня флакон, после чего поместила воспоминания. Ее голова медленно опустилась в омут и собственно все. Теперь она смотрела за произошедшим. Впрочем, сама беседа была на такой уж длительной, так что вскоре она рухнула в кресло, а по ее щекам текли слезы. Идиот, какой же он идиот. Она просто сидела и плакала, так как понимала, что такое я не могу оставить без ответа. Драко, будет же проведено расследование? Конечно. Я коротко кивнул. Могу я тебя попросить об одолжении? Я замялся на пару секунд, и у нее на губах появилась грустная усмешка. Луна, я не могу обещать тебе, что выполню твою просьбу. Ты сама понимаешь, что это очень сложный вопрос. Но если это все же будет в моих силах, то я не вижу причин отказывать. Я хотела бы с ним поговорить. Не сейчас, нет. Она резко покачала головой, останавливая меня. После конца расследования я бы хотела изучить дело и поговорить с ним. Мне просто надо знать, зачем он так поступил. Я понимал желание Луны и не видел причин, по которым я мог бы ей в этом отказать. Хорошо, конечно, некоторые вещи, которые я узнаю во время расследования, останутся в секрете, но то, что можно будет разглашать, ты сможешь изучить. Спасибо. Она кивнула мне, после чего просто расплакалась. Я сейчас, еще немного. Она утерла слезы, но те все продолжали и продолжали течь, и я не знал, что мне делать в подобной ситуации. С одной стороны, она моя подруга, а с другой она девушка Невилла, хотя не совсем. Как же все сложно. Я подошел к ней и присел на подлокотник кресла, и приобнял ее за плечи. Луна, я понимаю. Драко, поверь, я не осуждаю тебя, просто я не могу поверить, что Невилл готов был пойти на это, но не мог сделать намного более простой шаг и просто сказать Августе, что он не хочет брать в жены девушку, которую она подобрала ему, что он любит меня. Луна снова плакала и плакала, а я успокаивал ее, пока она не уснула, сидела на кресле. После этого я поднял ее на руки и осторожно понес в гостевую комнату. Драка. Она, не просыпаясь, вцепилась в мою руку. «Прости, прости его». Я натянуто улыбнулся. Как бы мне сейчас хотелось сказать, что все забыто, что Невилл будет свободен и будет с ней, но я не мог себе этого позволить. Такие обещания я давать не мог. Не в этой ситуации, так что я просто перенес ее в комнату, где уложил на кровать и накрыл одеялом, после чего вновь отправился в кабинет. «Драка, я к тебе с первыми результатами». Ко мне вошла Амелия. «Быстро ты». «Ну, у меня племянница-целительница, так что я просто задала ей вопрос в приватной беседе, слегка раскрыв карты, и она уже все узнала. На фабрике произошел инцидент, пара человек решили обменяться своими вариантами своего шоколада. Конечно, фабрики как таковой еще нет, сам понимаешь, выделили временное помещение для тех, кто разрабатывают шоколад, и на этом все. Но, в общем, они обменялись своим шоколадом, чтобы попробовать, и так совпало, что до этого они пробовали свой шоколад. Они живы, да, но пока понять, чем именно отравили шоколад, они не понимают, но их стабилизировали. Чем отравили, мы узнаем уже очень скоро, пока главное, чтобы они не умерли. Амелия кивнула мне. Хорошо, информацию донесла, а теперь я дальше работать. Глава 215. Не может быть. Августа. Я вошел в темницу рода Блэк и посмотрел на пожилую женщину, во взгляде которой плескались сталь и ненависть. Здравствуй. Для тебя, сопляк, леди Лангбаттом. Я бы продолжал к тебе так обращаться, если бы твой внук не попытался меня убить. Хотя все не так однозначно. Да, я позволил себе насмешливо усмехнуться. Но раз уж произошла эта попытка убийства, то я думаю, имею право обращаться к тебе по имени. Ты так не думаешь, жаль, не удалось, сопляк, а ведь я была так близка. Она сплюнула на пол, и я огорченно покачал головой. Должен признать, ты действительно была очень близка, так как я никогда бы не заподозрил в твоем внуке возможного убийцу, да еще и такого хитрого, который решил действовать через моих людей. Ведь просто так узнать, что я задумал открывать шоколадные и другие фабрики, было непросто, а уж подстроить ситуацию так, чтобы ингредиенты, использованные в шоколаде при совмещении, вызывали подобную реакцию. Что, гадаешь, как мне это удалось? Нет, я покачал головой. Я не гадаю, так как в этом нет необходимости. Сейчас несколько профессиональных человек перерывают ваш особняк, да и с тобой уже поработали. Так что вскоре документ, в котором будет все расписано по минутам, ляжет мне на стол. Я даже благодарен тебе за попытку. Все же ты обнаружила очередную дыру в безопасности квартала и моей личной, а также моей семьи. И теперь причинить вред тем, кто мне дорог, будет значительно сложнее. Мразь, как же я тебя ненавижу, как и эту сучку Беллу. Да, я уже это понял. В моем взгляде можно было увидеть сочувствие. Скажи, тебе внука не жалко было, этого слюнтяя? Он позор рода. Связался с твоей креатурой, и каждый раз, когда я заводил этот разговор, смотрел на меня как баран на новые ворота. Этот кретин даже не понимал, что на самом деле ты будешь через нее влиять на наш род, поглотишь нас. Я удивленно моргнул, услышав слова Августы. Погоди, погоди. Я даже руки поднял, как бы показывая, что не успеваю за ее мыслями. Луна моя подруга. Этого я никогда не отрицал и не скрывал. Тут все верно, но с чего ты взяла, что я собираюсь вас поглотить с ее помощью? Как я вообще должен это сделать? Как? Не говори ерунды, для начала эта шалава бы родила ублюдка от той бесхребетной мрази, что является моим внуком, а после бесхребетного бы убили, а шалава стала бы твоей верной подстилкой, пятой сучкой, раздвигающей перед тобой ноги. Я сжал кулаки. Как же мне хотелось сейчас дать волю темпераменту Блэков, ударить по ней магией, нет, не Авадой, это слишком просто, проклясть ее чем-то болезненным и крайне медленно убивающим. Как же хотелось услышать ее крики боли, ее мольбы, хотелось услышать, как она умоляет меня о быстрой смерти. Но я сдержался. Ты зря стараешься, темперамент Блэков, конечно, горяч, но мы умеем его сдерживать. Более того, разжечь его достаточно сложно, особенно когда мы знаем, что его будут пытаться разжечь. Серьезно, а по твоему виду не скажешь, что мои слова тебя не задели. Во взгляде старухи я видел улыбку, Она считала, что доведя меня до точки кипения, добьется какой-то победы. Я видел это в ее взгляде, и стоило мне это увидеть, как я резко успокоился. Она же меня целенаправленно доводит. При этом Августа наверняка понимает, что в таком вот случае ее не ждет быстрая смерть, ее ждет крайне медлительная и очень болезненная смерть. И все равно доводи меня. Почему? Эти мысли и самый главный вопрос, который не имел для меня ответа, заставили меня полностью взять себя в руки. Августа, ну разве так можно? Где твое изящество, политика? Почему ты столь похабно ругаешься? Впрочем, я догадываюсь почему. Свечку я, конечно, не держал, но ты, наверное, в припортовом кабаке шалавой подрабатываешь. Да, ну конечно, ноги-то проще раздвинуть, да оргазм пару раз имитировать, для этого мозги не нужны, в отличие от работы с финансами. Ты, я, лучше скажи, тебе действительно внука не жалко было? Ты же фактически его чуть не убила. Плевать. Ой, только не говори мне, что ты надеешься на то, что Ариадна, которая беременна от него, продолжит род Лангбактом. Ты. А вот теперь по ней пришелся очень сильный удар. Судьба внука ее явно не волновала, но вот еще нерожденный правнук, вот он ее волновал. А хочешь, я расскажу, что будет дальше? Она с ненавистью смотрела на меня. Исходя из документов, которые мы уже нашли, ты лишила Невилла наследства, так что мы снимем с него ментальную маску, которую на него наложили по твоему заказу, после чего он слегка ослабнет умом. Но как по мне, зато он будет жив. Еще мы подчистим ему память, сделаем так, чтобы из знаний по магии у него остался только школьный курс и ничего более. Затем заставим его дать пару клятв, после чего отпустим на все четыре стороны. Все же парень не виноват, что бабка у него тварь. На мои слова о судьбе своего внука она никак не отреагировала. Возможно, даже Луна вновь сойдется с ним, все же несмотря ни на что она его очень любит, так что несмотря на легкую форму слабоумия, он все же будет счастлив, рядом с любящей девушкой. Но это уже не точно. Губы бабки презрительно искривились. А вот девочка, которая носит под сердцем твоего правнука, у нее жизнь будет куда интереснее, точнее не у нее, а у ребенка. Девушка выносит и родит ребенка, после чего ей полностью сотрут память и отправят в другую страну, при этом дав ей небольшую сумму в качестве платы. А вот ребенок, он будет расти в моей семье, как приемный сын. Мы подарим ему любовь и заботу и расскажем, как все было на самом деле, естественно сместив акценты, но не очень сильно. И ребенок сам пожелает вступить в боевое крыло рода Блэк, чтобы защищать нас. Более того, как только он получит возможность вступить в наследство, он передаст нам компенсацию за твои действия. Заткнись. Что такое? Ты не посмеешь. Королева тебе не позволит. Ха-ха-ха-ха. Я весело рассмеялся на слова старухи. Видимо, острота ума тебя покидает, а иначе ты бы знала, что мой квартал поставляет в Лондон продукты и электроэнергию, и из-за тебя королева не станет ссориться со мной. Она, конечно, погрозит мне пальцем, скажет, что так не делается, но вмешиваться не станет. Ублюдок, на что ты рассчитывала? Я просто хотела тебя убить. Хотела, чтобы сучка Лестриндж и ее сучья сестра Малфой узнали на своей шкуре, что почувствовала я. Все с тобой ясно. Невилл, ты все слышал? Да. На самом деле ментальную маску, которая меняла характер этого парня, а также делала его полностью подконтрольным Августе, мы с него сняли. И теперь он просто из соседней камеры слышал наш разговор с его бабушкой. Клятвы дашь? Дам. Взгляд со стороны. Итак, что ты можешь мне сказать? Ваше Величество, никаких следов нет, но все вокруг уверены, что это дело рук Блэков. Никто не сомневается в этом и только обсуждают, какую именно запретную магию они использовали для того, чтобы это провернуть. Королева откинулась в своем кресле и задумчиво осмотрела своего собеседника. И предъявить ему мы ничего не можем? Ничего, мои специалисты изучили воспоминания допроса юного Лангбаттома, а также его бабушки. И если мы вмешаемся, то все наши подданные будут считать, что можно делать что хочешь. Однако, да, я понимаю, что вы хотите сказать, но тогда Беллатрисса была в своем праве, к тому же она не в полной мере себя контролировала. Это все было доказано в магическом суде, просто Августа не захотела принимать подобное. Ясно. Королева встала и неспешно прошлась по кабинету. Значит, закрываем глаза на то, что этот пацан будет творить самосуд, так как творит он его согласно древним традициям. Даже меня, как своего сюзерена, предупредил, правда, сделал это так, что запретить я не имела никакой возможности, но сделал же. Королева посмотрела на своего собеседника. «Ваше Величество, вы же и сами говорили, что парень не промах и ссориться с ним не лучшая идея». В голосе начальника МА-6 слышалась усталость, а также раздражение, так как обсуждаемый пацан за последнее время доставил ну очень много хлопот. «Да, парень не промах, но надо все же подумать, как именно ему показать, что он стал на себя слишком многое брать. Все же если закрывать глаза на все его поступки, то и другие подданные начнут поступать так же. Мне разработать план пока не стоит, я сама подумаю, что можно сделать, и стоит ли». Глава МА-6, поклонившись, покинул кабинет, а спустя пару минут тишины из кабинета вылетел маленький жук. Конец. Драко, есть новые сведения из кабинета королевы? Да, я вопросительно посмотрел на нимфодору, которая вошла в мой кабинет. Там сейчас работают несколько подчиненных жуков, записывая на небольшие кристаллы все происходящее, но могу сказать, что она не очень довольна твоей самостоятельностью. Так что готовься, она вполне может показать тебе это свое недовольство. Значит, недовольна, а тем, что творят ее подданные, она довольна? Гнев полыхнул внутри меня, но также быстро затих. Драко, я думаю, сестренка, думаю, впрочем, пока что выгоднее ничего не делать. Все же это королева и сюзерен. Если мы против нее сделаем первый ход, то нам потом нигде не устроиться будет, так что пока что ждем. Узнаем, что именно она хочет сделать, после чего ответим, как только она начнет реализовывать свой план, если, конечно, это опасно для рода и квартала. Угу. Она коротко кивнула. Кстати, как у тебя на личном фронте? Ну, нимфодора отвела взгляд в сторону. Сестренка, только не говори мне, что выбрала того оборотня, он же посредственность. Еще скажи, что он мне не пара, мне мама и так все уши прожужжала этим. Нет, я не на него обратила свое внимание, хотя он и привлекал мое внимание некоторое время назад. Но после я встретила одного фавна, красивый, а еще у него заячьи уши. Она отвела взгляд в сторону. Кем работает? В боевом крыле рода. Я коротко кивнул. Как его зовут? Драко, не запугивай его. Сестренка, да кто я вообще такой по-твоему? Я просто хотел информацию о нем собрать. Понять, кто привлек твое внимание, чтобы понять, достоин ли он тебя или нет. Ну и может быть проверить. Драко, сестра, я тебе уже говорил, не буду я его запугивать. Просто хочу понять, кто привлек твое внимание. Хорошо, Крис Брок. Хорошо, я изучу его. Некоторое время спустя. Драко, Драко. Меня словно за плечо трясли, и я нехотя открыл глаза, посмотрев на ту, кто ко мне обращался. И я ее не узнал, точнее не узнал ее в самом начале, а потом пришло понимание, это моя мама, нарцисса. Драко, ну сколько можно спать, мы с Люциусом вчера предупреждали тебя, что сегодня идем на косую аллею за покупками, а ты опять читал свои книжки про квиддич. Прости, мам, слова сорвались с губ сами собой, и я даже не успел удивиться, почему я сказал именно это, а не то, что квиддич меня не интересует. Ладно, сынок, я пошла, а ты одевайся и спускайся на завтрак, все же сегодня ты получишь собственную палочку, а такое случается только один раз в жизни, и ты должен запомнить этот момент хорошо, не отвлекаясь на чувство голода или иные посторонние мысли и ощущения. Да, мама. Глава 216. Что это за хрень? Мама ушла из моей комнаты, а я, встав с кровати, начал одеваться. Мысль о том, что надо понять, что происходит, не покидала меня, но стоило только попытаться сосредоточиться на ней, как меня словно кувалдой по голове били. Поэтому весь завтрак я провел в каком-то непонятном, туманном состоянии, которое никак не желало проходить. При этом я умудрялся отвечать на вопросы Люциуса, мать его Малфоя, и моей мамы, которая также носила эту фамилию. Улыбался им, радостно рассказывал, как попаду на Слизерин, а Люциус, эта скользкая мразота с мерзкой улыбочкой, которая почему-то воспринималась доброй и любящей, рассказывал мне о том, что я должен подружиться с Гарри Поттером. Блять, мутную пленку с сознания никак не удавалось сбросить, и я продолжал улыбаться. Конечно, отец, я безусловно сделаю Поттера своим другом, и мы сможем пользоваться его влиянием. Мое тело важно покивало. Блядство. Драко, помни, мальчик, который выжил, креатура Дамблдора, его мозги уже заполнены его пропагандой, так что будь очень осторожен. Конечно, отец, я вновь важно покивал. А теперь, так как ты поел, мы отправляемся на косую аллею, и мы все вместе прошли к камину, в котором воспользовались летучим порохом, чтобы перенестись в дырявый котел, из которого уже направились на аллею. Отец, ничего не говори, этот бар воплощает обычное для маглов место, Он, как и все они, грязный и крайне непрезентабельный. К сожалению, иногда даже нам приходится соприкасаться с этим миром. И он продолжал рассказывать пропаганду, пока мы медленно шли по косой аллее. И первым местом нашего назначения был магазин сундуков, где Люциус рассказал мне, причем не стесняясь продавца, насколько маглые идиоты, ведь попав в мир магии, не могут пройти 2 лишних метра и купить нормальный чемодан с зачарованием. Я же в голове матерился, потому как понимал, что им просто никто ничего не говорит, а преподаватели даже не задумываются об этом, слишком много дел у них, так что просто ведут своих подопечных в ближайшие заведения. А теперь пошли в магазин Надежды. Пока тебя тем будут обмерить, я куплю тебе учебники, а твоя мама выберет палочку. Конечно, отец. Я гордо кивнул, после чего мы покинули магазин, продавец которого стоял плотно сжав губы и явно желая очень многое высказать Люциусу. Вот только тот одним своим взглядом придавил его на месте. Кстати, сын, вот такие вот полукровки. Люциус кивнул на магазин, из которого мы только что вышли. Могут быть весьма полезны. И у тебя на курсе будет такая девочка, Дивис. Если ты захочешь, я смогу договориться, чтобы ты смог ей попользоваться. И ухмылка Люциуса говорила о том, что под пользоваться он имеет в виду не домашку списывать, и от этого становилось еще более противно. Все же речь идет о девочке, которой было всего 11 лет, а этот мудозвон. Кстати, присмотрись к Паркинсону и Гринграсс, союз с ними нам будет полезен. Понял тебя, отец. Мы дошли до лавки мадам Маклин, где Люциус и мама меня оставили, а вскоре меня поставили на тумбу и стали обмерить. И пока я стоял на тумбе, в магазин зашел худенький мальчик в очках-велосипедах, зелеными глазами и шрамом на лбу. Тоже в Хогвартс. Вот только почему-то тот я, который управлял телом, этого не заметил и говорил с парнем так, слово Люциус не давал ему задания подружиться с мальчиком, который выжил. Достало. Мир вокруг меня замер. Наконец-то, я смог подвигать своим плечом. Теперь уже действительно своим, так как тело 11-летнего пацана изменилось на уже привычное мне тело молодого мужчины, который всю свою жизнь тренировался физически и магически. Уже думал, что не получится. Я покачал головой и прошелся по магазину. Все это было очень странным, и пока что у меня есть время на анализ, надо его использовать. Так как сейчас, и здесь время течет значительно быстрее, чем в реально. Поздравляю вас, лорд Блэк. Я резко моргнул, когда осознал, что нахожусь в реальном мире, в своей кровати, а передо мной сидит немолодой мужчина и смотрит на меня с легкой улыбкой. «И с чем же вы меня поздравляете, сэр?» «Мастер Патрик Стоун, магистр ментальной магии, сейчас я по просьбе вашей матушки Беллатрисы подтвердил ваш статус мастера ментальной магии». Я удивленно моргнул. «Большая честь, а?» Мужчина махнул рукой. «Бросьте, я не прошу от вас какого-то особого отношения. Я тут вообще появился только потому, что мне стало интересно, что за молодое дарование в Британии завелось». Он внимательно осмотрел меня. «И знаешь, я впечатлен, столь юный парень, а добился уже таких замечательных успехов. Есть, конечно, у нас те, кто готов к предстоящему лучше тебя, но, то в основном государства, которые могут себе позволить за пару лет сделать такие вложения, которые твоему роду и за десятилетия не сделать». Я только улыбнулся уголком губ. «С одной стороны, магистр прав, а с другой они себе это могут позволить, но при этом размазывать вложения приходится на всю страну, в то время как я могу все вкладывать конкретно в свой квартал. А вот то, что собрал столько одаренных в одном месте, тут ты молодец». Пока все спохватились, что вейлы и оборотни, а также некоторые другие разумные виды могут быть полезными, ты собрал все сливки, за счет чего развитие квартала у тебя идет крайне успешно. Благодарно кивнув, я проследил за тем, как магистр покинул мою комнату, после чего в нее вошла Белла. «Мама, честно говоря, я не знал, как на нее реагировать. С одной стороны, она помогла мне стать мастером ментальной магии, а с другой я совершенно не планировал демонстрировать свои навыки. Драка». Она с опаской посмотрела на меня, ища в моем взгляде нечто понятное только ей. «Мам, я тебе благодарен, но прошу тебя больше не устраивать такие вот сюрпризы, потому как от них вполне может остановиться сердце. Я, прости, просто мне хочется, чтобы ты продолжал развиваться, а без официального мастерства тебе не дали бы доступ к нужным знаниям. А у нас в библиотеке рода, даже с учетом ее расширения за последнее время, таких знаний нет». Она покачала головой. «Я понимаю, но и ты пойми, то, что я сейчас пережил, я никому не желаю подобного пережить». «И что же это?» В какой-то момент, всего на долю секунды, но я поверил, что вся моя жизнь, которую я помнил, лишь иллюзия, а я действительно обычный парень, Драко Люциус Малфой, который вот-вот должен поступить на первый курс Хогвартса. Глаза Беллы раскрылись от недоверия. «Погоди, ты...» «Да, я был в иллюзии, которая мне показывала жизнь. Какой она могла бы случиться, если бы я был не собой, а самым обычным парнем? Если бы мама Цесси не пошла против Люциуса, ты была бы в тюрьме и вообще...» Я покачал головой. «В общем, мне было крайне паршиво, но я очень быстро стал замечать несостыковки. И хоть страх того, что я просто накручиваю себя, оставался, я начал плести сложное ментальное заклинание, которое должно было вытащить меня из иллюзорного мира. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!» В комнату ворвались мама Цесси и мои жены, которые были крайне рады за меня, но, считав атмосферу в комнате, они немного поумерили свой пыл. «А что атмосфера такая?» Блейк покрутила пальчиком в воздухе. «Тяжелая?» «Да так, я задумчиво осмотрел делегацию. Сам метод проведения проверки мне не понравился. Оставил после себя такие ощущения, что хочется повеситься. Так, а вот эти настроения мне не нравятся». Флёр покачала головой. «Это просто такое выражение, можешь не волноваться. Просто настроения для радостных подпрыгиваний на месте и обнимашек у меня нет». Я показательно откинулся на подушку, с которой привстал во время разговора, и прикрыл глаза. «Так что давайте без всего этого». Я покрутил пальцем в воздухе. Драко Пенни подошла к моей кровати и присела на ее край, а вот мамы поспешили ретироваться. «Я понимаю, что скорее всего мастерство в менталистике просто так не дается, но ведь ты можешь порадоваться, что все закончилось, и лучше бы этого испытания вообще не было». Я покачал головой. «Пенни, поверь, пусть я достаточно быстро понял, что все, что происходит вокруг меня, это всего лишь наваждение и обман разума. Я все же пережил несколько секунд, а может и минут, во время которых считал всю эту жизнь обманом. Встряхнув головой, я отогнал дурные мысли. Да у меня даже сейчас ощущение есть, что я моргну, и вот я уже не взрослый мужчина, со своей семьей, будущим ребеночком и личным кварталом, а 11-летний пацан, у которого нет и не может быть ничего подобного. Девочки помолчали пару минут. «Ладно, раз все так плохо, то думаю, мы можем тебе устроить некоторое развлечение, чтобы настроение поднять». Несколько часов спустя из комнаты я вышел в более чем приподнятом настроении. Девочки смогли добиться того, чтобы сейчас я был на эмоциональном пике, а сами они были немного усталыми, но все же довольными. И нет, довольными они были не потому, что мы сексом занимались. На самом деле мы просто валялись в кровати, целовались, а еще они мне танцевали эротические танцы. В общем, девочки сделали все, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей. И сейчас я вошел в свой кабинет, где уже сидела Белла и разбирала документы. «Привет еще раз», я махнул ей рукой, а мой голос и лицо говорили о моем настроении лучше любых слов. «Смотрю, настроение на высоте, да. Ну, к сожалению, сейчас я буду вынуждена его подпортить». В голосе Беллы действительно звучало раскаяние. «И что же у нас случилось?» «На корабль Айронвуда напали». Я слегка нахмурился, так как не понимал, кто вообще может себе такое позволить. Сейчас разве что крупные страны могут такое организовать, чтобы попытаться захватить корабль. Вот только умоются кровью, после чего корабль просто взорвется, чтобы не доставаться им. И кто же? Как мы поняли, это сделали представители Белого Клыка. Причем основная цель – это не корабль. Они хотели захватить склад с оружием. Конечно, у них ничего не вышло, Айронвуд – тертый калач. Но сам факт, что они рискнули пойти на это. Белла задумчиво посмотрела на меня. Да, это говорит о том, что у них появилась какая-то цель. Вот только какая? На мой взгляд, изначально понятно, что переть против корабля, тем более такого, глупо. Глупо, не глупо, но возможно, своей цели они достигли. Погоди, ты же сказала. Я сказала, что они не смогли захватить склад с оружием, но они не смогли сделать это только с тем складом, который в тот момент опустошал Айронвуд. И так как подобные склады не приоритетная цель, и так как Белла решила немного помолчать, мне пришлось слегка подогнать ее. Они смогли обнести другой склад. По всей видимости, кто-то смог просчитать наш маршрут, а еще достать карту с отметками, так как следующий склад был вскрыт, и на нем не хватало примерно трети оружия и техники. Ну, для нас это не опасно. Я покачал головой. Все же это территория бывшей Германии. Но сам факт того, что они стали способны проводить такие операции. Именно. Значит, подобного можно ждать и тут, в Британии. Белла согласно кивнула, и мы задумчиво помолчали. Глава 217. Появление. Проблемы, проблемы, проблемы. Одни проблемы летели за другими, благо пока что эти проблемы не касались нас, но они скорее всего коснутся нас в будущем, и потому каждую проблемную ситуацию приходилось разбирать крайне подробно и вдумчиво. Я буквально провалился в работу, и не помогали ни ментальная магия, ни остальные магические направления, в которых я был мастером или подмастерьем. Скорее наоборот, у меня из-за всего этого работы было только больше, как и у всей моей семьи. И пусть они в основном были узкими специалистами, но это не мешало им брать на себя очень много обязанностей. И все это было потому, что за прошедшие недели с того дня, как я стал мастером ментальной магии страны, которые не готовились, или готовились спустя рукава, начали раскалываться. Нет, это не были крупные страны, у которых была армия и возможность держать своих граждан в ежовых рукавицах. Это были те страны, которые жили за счет дотаций, и которым эти дотации перекрыли. Конечно, их перекрыли не всем и далеко не сразу, но процесс шел и шел, а после появления Белого Клыка как организованной силой клана Брэнвин, сместили баланс в тех странах, в которых все было и так на грани. И смотря на то, как страны распадаются на вольные города, регионы, деревни, кланы, все назывались как хотели, и это было крайне опасно. И опасно это было не потому, что они грозили нам чем-то, а потому, что они не понимали, что поодиночке им не выжить. Сейчас поодиночке могут выжить только те города, в которых достаточно магов и которые начали готовиться заранее. Но среди свободных таких городов не было, а значит, они начнут жить разбоем. До нас им далеко, но их разбойные нападения нам все равно аукнутся, ведь они, если им позволит, будут матереть, а смотря на них начнут отделяться другие города и регионы. И вот это уже может коснуться нас. И чтобы мы смогли избежать тяжелых последствий, готовиться надо начинать уже сейчас. Я замер, так как почувствовал, что магия нашего мира содрогнулась. Нет, это не было направленное влияние, это словно пришел кто-то достаточно сильный, и мир, попробовав его или ее на зуб, решил, что личность достойна. Глупость, конечно, говорю, на самом деле просто пришедшая личность была словно булыжник, упавший в воду. Причем булыжник очень большой и облепленный песком, и вот после падения этого булыжника поднялась волна, которая подхватила частички песка и понесла их во все стороны. Она, я посмотрел в потолок, прислушиваясь к тому, что успел уловить. В любом случае, это кто-то очень сильный, и с таким разумным лучше не ссориться. Покачав головой, я вернулся к работе, так как понимал, что скорее всего скоро узнаю, кто именно пришел в наш мир. Та ли это Салем, которую так боится Аспин, или кто-то другой, кто скрывался все это время в том мире, но кто бы это ни был. Драка, Гримм взбесились. Это было первое, что сказал Айронвуд, лицо которого появилось в одном из зеркал, что стояло на отдельной полочке на стене. Значит, Гримм, выходит, я почувствовал ее, Драка. Айронвуд слегка растерялся от моих слов, но тут же взял себя в руки. Хочешь сказать, она тут? Не знаю, но я почувствовал, как в мир пришел кто-то очень сильный и буквально пропитанный тьмой. Я задумчиво отбил какой-то ритм пальцами по столешнице. Может, она... Но тот же ваш Аспин не вызвал таких возмущений в маге. Он вообще при личной встрече показался мне слабаком. И если у вас во врагах была такая личность, то, честно говоря, я удивлен, что вы вообще смогли отстроить хоть какие-то государства. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что она очень сильна. Для нее уничтожить человечество плевое дело. Ну как плевое, скажем, если ей будут оказывать сопротивление только те, кто владеет обычным оружием, а не магией, то ей потребуется около полугода для того, чтобы полностью уничтожить человечество на Земле. КХМ. У Айронвуда дернулась бровь. А ваш мир, достаточно месяца, если я, конечно, правильно представляю численность вашего населения. И если она этого не сделала, я покачал головой. Короче говоря так, раз уж сам вышел со мной на связь, то слушай приказ. Возвращайся. Что успели опустошить и переслать в квартал, то наши, а что не успел. Я небрежно махнул рукой. То нам уже и не нужно. Боишься? Да. Я не стал стесняться того, что меня дрожь пробила от того ощущения, которое меня коснулось только по остаточному принципу. КХМ. Хорошо, я понял. Мы собираемся и возвращаемся в город. Город? Ну, я просто думаю, глупо называть кварталом место, в котором жителей уже почти столько же, сколько и в столице королевства, в котором мы живем. Ну, Пока что мы являемся кварталом Лондона и предпосылок к тому, что мы от него отделимся, нет. Я пожал плечами, хотя на самом деле было у меня желание начать действовать обособленно. Вот только пока за моими плечами стоит хоть какое-то государство, мои действия вызывают меньше вопросов. В этот момент сработало другое зеркало. Драко, ты почувствовал, Дефилиус? Я кивнул своему первому наставнику, с которым мы до сих пор поддерживали хорошие отношения и довольно часто общались. Дамблдор решил отправиться к эпицентру и посмотреть лично, кто же такой к нам пришел. Я поморщился, понимая, что это намек. Нет, Флитвик не приказывал мне туда идти, он этими словами намекал на то, что сейчас там соберутся сильные мира сего и неплохо было бы засветиться там. Спасибо, наставник. Я коротко кивнул, после чего встал со своего места. Джеймс, мой приказ ты слышал? Да. После того, как он подтвердил, что все понял, я взмахом палочки отключил оба зеркала и создал Патронуса. Саммер, мне нужен пилот, срочно. Последнее слово я выделил голосом, чтобы она понимала, что сейчас не время играть и пытаться отказаться от работы. Она в целом довольно редко так поступала, но сейчас у нее был повод. Руби должна была домой своего парня привезти, но по этому поводу даже выходной себе выбила, но, видимо, не судьба. И да, не забудь одеться так, будто ты на поле боя попадешь, причем не на какое-то местечковое, а будто на мировой войне окажешься. Буквально 10 минут мне потребовалось, чтобы переодеться в одежду из кожи Василисы, взять палочку, посох, набор боевых и лечебных зелий, после чего я уже стоял на взлетной площадке рядом с аналогом Буллхеда, а ко мне спешила Саммер. Драко, если это все какая-то ерунда, не ерунда. Я покачал головой. Это все очень серьезно, и сейчас ты должна будешь лететь туда. Я указал пальцем направление полета. А может, координаты? Не могу, так как их нет. Сейчас все серьезные маги будут лететь, основываясь на своей чуйке. И поверь, нам лучше не опаздывать. Хорошо, тогда сядешь на место второго пилота и будешь указывать путь. Я так и планировал. И да, когда окажемся на месте первой, агрессию не проявляй, Драко. Она обернулась на меня, так как уже зашла в кабину, а я пока не успел. Ты ничего не хочешь мне сказать? Возможно, в мир пришла она. Салем, да, и ее приход почувствовали все сильные маги, которые хорошо чувствуют окружающий магический фон. Так что, как мне подсказал Филиус, там соберется делегация из встречающих, чтобы показать ей, что она не самая большая кочка в этом болоте. Я занял место второго пилота, и мои руки запорхали, помогая Саммер с активацией всех систем самолета. Благо, курс пилотированный я у нее прошел, и пусть меня нельзя назвать профи, в отличие от нее, но немного ускорить процесс я в состоянии. И ты хочешь, и я хочу оказаться там и как минимум посмотреть, с кем именно нам придется иметь дело. Адекватна она или нет, вот что мне надо знать. Хорошо. Она кивнула. Наш транспорт поднялся в воздух и тут же на очень большой скорости двинулся в указанном мной направлении. Вообще, этот самолет был создан на стыке технологий Ремнанта, нашего мира, магии праха, и таких у квартала пока было немного. Однако мы работали над этим. В ближайшее время птички, точнее их изготовление, должно стать потоковым, и мы буквально за год закроем все свои потребности. А ты вообще знаешь, что именно хочешь сделать? Нет, я покачал головой. Я только знаю, что хочу посмотреть на девушку, которая ваш мир запугала, хотя если судить из того, что я недавно почувствовал. Я замолчал, понимая, что сам мир будет неприятно услышать то, что я собирался сказать. И, если судить по моим ощущениям, то если бы она хотела вас уничтожить, то она бы это сделала. Даже при том, что у вас там вроде как охотники были и все такое, если бы она занялась этим лично, то ей бы не потребовалось не то что нескольких десятилетий на полное уничтожение всех живых, ей бы не потребовалось и нескольких лет. Ты, блять, скорее всего, она хотела спросить, серьезно ли я это все говорю, но увидев мое лицо, она поняла, что я более чем серьезен. Блять, блять, блять, и что нам делать? А что нам делать? Я небрежно пожал плечами. В нашем мире есть такие зубры, которые ее за пояс заткнут. И самое важное, знаешь что? Что? Они не сидели на попе ровно с одним единственным врагом, магом. У них всегда была высокая конкуренция. Так что даже если они моложе нее, они будут более умелыми, а некоторые и более сильными. Так что переживать нам ни о чем. Ты уверен? Да. Я покивал, отвечая на ее вопрос. Магистры, это монстры, и ты должна это понимать. Даже Белла, которая по сути прошла на этот уровень силы и умений по минимальной планке, когда ее кто-то в квартале мог победить? Да никогда. Саммер покачала головой. Она спокойно разбиралась с полной боевой группой, хоть смешанной, хоть чисто магической. Да и ты недалеко от нее ушел. Пожалуй, тебя во всем квартале сможет победить всего человек 5-10. Спасибо за упоминание моих возможностей. Я благодарно ей улыбнулся. Мое ЧСВ довольно урчит от того, что его почесывает ручка такой красивой девушки. Вообще-то у меня муж есть. Она бросила на меня насмешливый взгляд. Ну, есть и есть. Я небрежно махнул рукой. Если что, подвинется. Но ты не переживай, ты хоть и красавица, сейчас я больше шучу, чем серьезно говорю о том, что буду добиваться твоей любви. Просто ты, как и Руби, очень забавно хмуришься, когда пытаешься придумать, как сказать нет и не обидеть. ТЦ. В общем, про магистров ты и так знаешь, а ведь есть еще и архимаги. Они, конечно, звери еще более редкие, чем магистры, но поверь, уж они, если что, найдут управу на эту дамочку. Будем надеяться. Саммер продолжала хмуриться, но мои слова все же ее немного успокоили. Но все же, зачем ты решил туда лететь? Просто так рисковать. Я хочу на нее посмотреть. Мне очень интересно посмотреть на личность, которая противостояла Аспину. С ее врагом я уже познакомился, пусть и через видеосвязь, но вот она.